Глава восьмая. На выходе из бункера их группу окутал неестественно густой туман. Он появился откуда ни возьмись посреди белого дня, скрыв все на расстоянии полуметра. Страшноватая атмосфера. Звуки взрывов и выстрелов, доносившиеся от города, полностью стихли. Они будто внезапно оказались полностью отрезаны от остального мира, окруженные серой стеной, за которой мир прекратил свое существование. Китана и Алан отделились от основной группы, медленно двинувшись к позиции в центре золотых ворот. Ева пришла к выводу, что эту точку защищать будет проще всего, поскольку врагам для нападения придется пройти через один из концов моста. А Алан тем временем мог обозревать отсюда практически всю береговую линию. Ева сказала Алану, что поможет ему целиться, определяя положение врага только по звуку, хоть это будет непросто. Из-за этого Алан держал канал связи с Тьяго открытым, чтобы слышать все, что слышал лидер их группы. К сожалению, Еву лишили возможности напрямую подключиться к интерфейсам других игроков, а переносных камер в бункере не оказалось. Пока они шли вдоль главной дороги к мосту, Алан ожидал увидеть хоть какие-то машины. Однако за все время не проехала ни одна. По правде говоря, вокруг не было ни намека на что-либо живое. Алану казалось, что с каждым шагом они все больше погружаются в какой-то призрачный мир, оставляя цивилизацию позади. Возможно, это были его последние мгновения на Земле, в игре во всяком случае. Тишина ватой сгущалась вокруг них. Вскоре они достигли центра моста. Алан выстрелом проверил ширину разрушенного сегмента. Сгусток плазмы полетел в сторону второй части моста, и Ева однозначно заявила: «Ширина пропасти не менее 300 метров. С этой стороны ждать никого не стоит». Это упрощало дело. Китана могла просто встать на страже у начала моста, оставив Алана одного. Обратный отсчет третьей волны закончился. Тьяго сообщил, что с врагами они пока не столкнулись. На самом деле, никто понятия не имел, где именно на побережье мог приземлиться корабль. Прищурившись, Алан попытался разглядеть хоть что-то, однако все было укрыто за сплошным серым покрывалом. Прошло еще несколько минут, и Тьяго разделил группу, чтобы разведать берег и попробовать найти Хакслардов до того, как прибудет предтеча. Пусть Алан и не мог ничего видеть, но Ева высвечивала силуэты членов группы синим цветом. Неожиданно до него донесся вопль, сопровождаемый недобрым глухим звуком, как будто кто-то упал, и в тот же миг вдали послышались звуки стрельбы. Густой туман прорвали вспышки лазеров и обычного огнестрела. На берегу, почти на пределе дальности стрельбы Алана, возникли очерченные красным цветом силуэты. В гущу противников тут же врезался ас. Алан прицелился в ближайший силуэт и выстрелил в туман. Выстрел достиг цели, но лишь уменьшил прочность защитного щита Хаксларда на 10%. Следующий выстрел был точнее. Ева провела калибровку, что позволило попасть в голову. Это сняло еще 80% щита. Враг нырнул в сторону, и новый выстрел Алана врезался в какой-то барьер, который он не мог разглядеть. «На них какая-то черная силовая броня!» – прокричал Тьяго. «Они установили небольшой генератор против нашей стрельбы! Черт! Да луну попали в голову!» Алан услышал ужасающий рев, за ним тяжелые шаги. «Но ни хрена себе! Да Лун прямо спятил! Вокруг него красная аура! Он бросился на Хакслардов, стреляя по их щиту из двух автоматов! Ох, он разрушил щит, но теперь его рвут на части!» «Судя по описанию, похоже на умение ни шагу назад. Это базовый навык берсерков. Продолжай стрелять!» Так Алан и поступил, выстрелив в Хаксларда, чей щит он уже успел повредить. На этот раз выстрел был успешным. Противник умер. Видимо, его количество здоровья даже близко не стояло от емкости щитов. Полоска опыта Алана разом заполнилась наполовину. Ас также сумел положить одного из врагов, но был вынужден отступить к Дейзи, поскольку и сам просел почти до 20%. Способности этого парня действительно поражали воображение. Он прыгнул в самое пекло и, несомненно, получил немало выстрелов в упор. Алану было очень интересно, что же за улучшение он получил. Но у него не было на это времени, нужно было стрелять по Хаксларам. Судя по всему, враг вычислил позицию Алана. Хаксларды двинулись вглубь берега, уходя с линии стрельбы. Проорав напоследок неразборчивое ругательство, Далун исчез с миникарты. погиб в бою. Алан успел сделать еще несколько выстрелов, практически опустошив щиты четырех хакслардов и даже убив одного, заработав повышение уровня. Тьяго и остальным не оставалось ничего другого, кроме как отступить. Противопоставить что-то более совершенному вооружению им было нечего. Алан мог только смотреть на мини-карту и слушать вопли Тьяго. Вскоре еще двое хакслардов были убиты установленной Тьяго растяжкой. Затем погибла Афродита, сраженная одним единственным удачным выстрелом. По словам Тьяго, она не могла держаться вровень с оставшейся группой, но считала, что ее спасет какой-то псионический навык. Очевидно, не спас. Дейзи окончательно исчерпала запасы своих сил и энергии, но Ас не захотел ее бросать, убедив Тьяго остановиться и дать врагам последний бой. Звуки стрельбы снова заполнили эфир, но резко оборвались вместе со смертью Тьяго. Алан с тревогой смотрел на миникарту, ожидая, что точки, обозначавшие Аса и Дейзи, также вскоре погаснут. Звонить он не стал, опасаясь случайно отвлечь. Затем, против всех ожиданий, число оставшихся в живых хакслардов медленно начало сокращаться, пока, наконец, их не осталось лишь двое. «Ас запрашивает обычный незащищенный сеанс голосовой связи. Принять?» «Да, давай. А откуда такое сложное описание вызова?» «На основе полученных данных добавила более подробное описание внутриигровых коммуникаций. С помощью определенных устройств можно без труда подслушать стандартный вызов в игре. Но, как выяснилось, существуют и защищенные каналы связи, как правило, платные». «Стой, а ты не могла упомянуть об этом до того, как мы установили незащищенный канал связи с Тьяго?» «Ты не спрашивал. Я посчитала, что это все равно никак не повлияет на исход битвы, поскольку мы просто слушали происходящее на стороне Тьяго. Принимаю вызов». «Привет, Алан. Я тут немного сократил поголовье хакслардов, как видишь. Дейзи красава. Она открыла какую-то технологию нанороботов и умудрилась меня усилить. Эффект временный, так что нам надо поскорее найти оставшихся. Я понятия не имею, где они шатаются, так что будь осторожен. Не забывай, скоро прибудет предтеча». «Хорошо», — сказал Алан. «Вы молодцы. Как думаешь, нам их тоже начать искать?» «Не уверен. В таком тумане они могут быть где угодно. Лучше оставайтесь на месте. Мы немного отдохнем и пойдем к вам». «Без проблем». Ас закончил беседу, и Алан передал содержание разговора Китане. Девушка посоветовала ему не снижать бдительности. Ее что-то явно беспокоило. Буквально через несколько секунд вдалеке что-то блеснуло. Клинок Китаны столкнулся с клинком врага. Алан мгновенно развернул снайперскую винтовку, собираясь прицелиться в нападавшего. «Стоп!» Из пустоты появился пылающий голубой меч и замер у сонной артерии Алана. Юноша застыл, беспомощно наблюдая, как прямо из воздуха материализуется хаксларт. Его лицо, как и у других хаксларов, было полностью закрыто лицевой пластиной однотонного серебристого цвета. На нем была силовая броня, похожая на ту, что носил Алан, только не черная, а светло-серая, идеально сливавшаяся с туманом. Хаксларт держал в руках длинный клинок, зазубренный с одной стороны и острый с другой. Лезвие окутывало мягкое голубое сияние, похожее на свечение лазерного ножа Алана при активации. «Вели своему товарищу прекратить сражаться», — сказал Хаксларт. «Мы не хотим драться с вами. Это не порадует троих. Если бы хотели, мы бы уже вас уничтожили». «Делай, как он говорит». Алан быстро послал сообщение Китане с просьбой прекратить сражение. Несколько мгновений спустя звуки битвы остановились. Хаксларт кивнул и убрал клинок от горла Алана, заодно выключив его. Меч был сделан из какого-то серебристого материала. «Мы засекли приближение предтечи к базе для прохождения обучения. Надо полагать, там вы и начали это испытание». «Да», — ответил Алан. «Ты знаешь, с какой целью предтеча прибыл сюда?» «А зачем вам это?» «Мы с братом хотим проверить силы в бою с этим воином и принести славу троим». Алан почти не сомневался, что, произнося это, Хаксларт широко ухмылялся. «Ладно», — сказал он, — «это бонусный раунд. Я как-то умудрился привлечь внимание предтечи, пока искал инфу. Мне нужно победить его в бою. Вот и все, что я знаю». «Очень хорошо. Предлагаю сразиться с ним вместе. Это приемлемо?» «Да, конечно», — взволнованно кивнул Алан. «Помощь двух ассасинов ему явно не повредит». «Тогда по рукам. Давай дождемся прибытия предтечи». Хаксларт сел на землю, скрестил ноги и уставился в небо. Алан посмотрел на таймер обратного отсчета. До прибытия предтечи оставалась минута. Ему было любопытно, что это делает Хаксларт. Возможно, это какая-то медитация перед битвой. Может, ему попробовать воспользоваться ситуацией и... «Он прибывает!» – торжественно объявил Хаксларт. «Посмотрите вверх!» – сказала Ева. Ева подсветила крошечную ярко светящуюся точку в небе. Пока Алан следил за ней, точка начала постепенно увеличиваться в размерах. «Погоди, это что?» «Да, это предтеча. Не мешай, мне нужно рассчитать его траекторию и скорость на момент приземления». Алан застыл, глядя на блестящую точку в небе. «Это какой-то космический корабль? Откуда летит предтеча?» Очень скоро точка уже увеличилась настолько, что стала выглядеть словно падающий метеор. На этот свет было больно смотреть. Однако Алану приходилось это делать по требованию Евы. «Стой! Он что?» «Да, прыгай с моста! Немедленно! Вперед ногами!» Алан, не задумываясь, сиганул с моста. «Закрепи винтовку, прижми руки и ноги к телу!» Вспыхнула последовательность действий, которую он тут же начал воспроизводить. Юноша закрепил снайперскую винтовку на броне, затем прижал руки к бокам, плотно свел ноги вместе и вытянул носки вниз. При виде стремительно приближающейся поверхности океана у него захватило дух. Затем он осознал, это будет больно. Очень. Следуя команде Евы, Алан быстро глянул вверх и увидел, что предтеча был в нескольких секундах от столкновения с землей. Тормозить он явно не собирался. Алан врезался в поверхность воды, и от удара у него перебило дыхание. Оставшаяся энергия брони исчезла в мгновение ока. Несколько сегментов нижней части доспехов разрушилось, врезаясь Алану в кожу. Затрещали кости, полоска здоровья упала на 50%. Вода обожгла холодом. Однако прежде чем Алан успел прийти в себя, раздался чудовищный взрыв, и неодолимая сила поволокла Алана прочь от города. Его словно подхватил свирепый ураган, причиняя безумную боль и без того покалеченным ногам. Несколько секунд спустя давление ослабло, и перед Аланом выскочило сообщение, которое он едва заметил краем глаза, пытаясь вырваться на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. «Вы единственный оставшийся в живых член вашей группы. Удачи! Плюс 25 дополнительных очков способностей». Ледяная вода ослабила боль. Однако все, о чем Алан мог думать, жгучее желание сделать вдох. Перед глазами все плыло туда-сюда. Ева что-то кричала ему, однако было сложно сосредоточиться на ее словах. Сложно было даже заставить руки двигаться вверх. Каждое шевеление отзывалось агонией во всем теле. Но он продолжал бороться. Наконец, каким-то чудом, Алан вырвался на поверхность. Он жадно вдохнул и тут же закашлялся, отплевываясь. Ему удавалось оставаться на плаву. Похоже, Ева сумела включить специальный режим силовой брони. Было слишком больно думать об этом. Алана каким-то образом зашвырнуло аж до противоположного огрызка моста. Он медленно двинулся в сторону каменистого берега под скалой. Добравшись, он одними руками выволок себя на камни и тут же сжался от острой вспышки боли. Юноша зажмурился, стараясь отрешиться от этой агонии. Рюкзак остался где-то в воде, но нож в боковом отделении по-прежнему был при нем, а в другом кармашке лежали несколько таблеток обезболивающего из аптечки, которые он положил сюда еще во время прошлой битвы. Избегая смотреть на свои ноги, Алан достал таблетки и проглотил сразу пригоршню. Где-то через минуту в его затуманенное сознание наконец пробился голос Евы. «Открой глаза, посмотри в сторону города!» Алан с трудом заставил себя сесть и последовал ее совету. В следующий миг его глаза невольно распахнулись от изумления. Туман сдуло без следа, и картина разрушений предстала перед ним во всей красе. Алан увидел гигантский кратер диаметром примерно в милю, с центром в том месте, где раньше находился бункер. Все близлежащие здания сравнялось с землей ударной волной. Той самой силой, что проволокла Алана под водой. Эта волна создала небольшое цунами, которое разбилось о скалы за его спиной. К счастью, золотые ворота и город почти не пострадали. Стоит отдать должное строительным стандартам Калифорнии, привыкшей к землетрясениям. Столкновение произошло достаточно близко к береговой линии, и скалы на том берегу снесло начисто. Так что Алан смог со своего места взглянуть внутрь разверзнувшиеся бездны. Вглядевшись в постепенно редеющий дым, юноша с удивлением различил в самом центре кратера гуманоидную фигуру, опустившуюся на одно колено. Предтеча. То был гигант ростом более 3 метров. он не носил доспехов и вообще одежды, если не считать пояса и шортов, сшитых из какой-то черной кожи. Несмотря на принадлежность к почтенной расе, это существо казалось воплощением дикой, варварской мощи и не пользовалось, насколько мог судить Алан, никакими высокотехнологичными устройствами. Предтеча представлял собой безволосого гуманоида с темной кожей и литыми мускулами, а в его коже поблескивали какие-то кусочки черного металла. После нескольких секунд ступора он снова услышал окрик Евы. «Прекрати глазеть! Стреляй!» Сморщившись от боли, Алан потянулся за плечо и с облегчением обнаружил, что винтовка по-прежнему там. Может быть, ему бы стоило отцепить ее, когда она тянула его вниз в воде, но во всей этой суматохе он едва про нее вспомнил. Алан попытался прицелиться в предтечу, но далось это нелегко. Руки дрожали от холода, а все тело корчилось от боли. Он выстрелил, однако сгусток плазмы прошел мимо, ударившись в скалу, и не причинил Титану ни малейшего вреда. «Провожу повторную калибровку, подожди. Все, можешь стрелять». Алан вновь подчинился. На сей раз его выстрел умудрился задеть незащищенное предплечье. Появилась полоска здоровья. У предтечи по-прежнему оставалось 94%. Алан выстрелил еще раз, на этот раз угодив ему в голову, однако, судя по полоске, выстрел отнял лишь ничтожную часть процента, оставшись на уровне 94%. Как вообще победить этого монстра? После второго попадания предтеча взглянул в сторону Алана. Затем его мышцы напряглись, и он одним прыжком выскочил из кратера, исчезнув из виду так быстро, что Алан едва успел разглядеть его движение. Короткое время спустя он расплывчатой тенью возник у въезда на мост. Алан изо всех сил пытался поймать его в прицел, чувствуя, что Ева занимается тем же самым. Неожиданно его восприятие сместилось, словно его мысленный поток каким-то образом наложился на лихорадочное вычисление Евы. Время резко замедлилось. Движение пальца, нажимающего на спусковой крючок, растянулось на несколько секунд. Для Алана предтеча сейчас двигался почти нормально, со скоростью обычного бегущего человека, но все остальное практически застыло. Невероятно медленно Алан нацелил снайперскую винтовку на то место, где по расчетам Евы окажется предтеча, и нажал на спуск. На этот раз Алан смог увидеть, как плазменный сгусток, вырвавшийся из дула его оружия, со скоростью стрелы метнулся вперед и врезался в голову монстра. Но и этот выстрел не смог нанести хоть какой-нибудь заметный урон неиссякаемому запасу здоровья этого существа. Когда предтеча приблизился к разрыву в мосту, из ниоткуда возник Хаксларт, каким-то образом переживший последствия приземления предтечи. Серый воин, обхватив свой меч обеими руками, устремился вперед, нанося удар. Но этот парень двигался так медленно. Предшественник просто обогнул лезвие и сорвал с пояса черный нож. Косо взглянув на Хаксларда, предтеча одним движением снес ему голову, продолжив движение. Перед Аланом появилось сообщение об окончании третьего раунда. Он проигнорировал его, сосредоточившись на предтече. А тот двинулся дальше, собираясь перемахнуть через отсутствующую часть моста. Ева снова потрудилась на славу, сумев предугадать траекторию его движения. И выстрел Алана угодил точно в центр тяжести этого богоподобного создания, на середине прыжка. Предтеча, похоже, этого даже не заметил. Алан выпустил из рук винтовку, лихорадочно пытаясь придумать план, хоть что-то, способное помочь в такой ситуации. Но он знал, что все его потуги тщетны. Алан начал вытаскивать нож. Однако его тело просто не могло двигаться с той же скоростью, на которой работало восприятие. Со скоростью, с которой он хотел двигаться, с которой существовал предтеча. Через несколько долгих мгновений, которые показались Алану минутами, предтеча пересек мост. Он прыгнул на скалы, затем приземлился на камни возле Алана и уставился на его замедленную попытку защититься. «Довольно», — сказал предтеча. В тот же миг зрение Алана потеряло фокус. Его восприятие вернулось в норму, а лицо предтечи будто бы скрылось за какой-то дымкой. Присутствие Евы ослабело и отступило на второй план. Странное состояние, в котором они находились последние несколько секунд, померкло, и все стало как прежде. Предтеча еще секунду смотрел на Алана, после чего вздохнул и словно слегка осунулся. Кажется, он был разочарован. «Я прибыл сюда, надеясь на новых союзников. Однако ваша раса пока не более чем младенцы, играющие в грязи. Вы еще дальше от Алифа, чем все остальные. Ты и сам лишь дитя. Ничего важного, не знающее об этой вселенной, об этой игре», — печально произнес предтеча. Слово «игра» в его устах так и сочилось отвращением. «Даже если бы я поделился с тобой хотя бы крошечной частью ответов об игре, которые тебя интересуют, то ты все равно бы мало что понял. Более того, после этого ты и вовсе прожил бы не более недели. И я говорю не о фальшивой смерти в игре, а о настоящем конце». Предшественник в сердцах взмахнул ножом, вонзил его в собственную, покрытую бесчисленными шрамами руку. Его здоровье уменьшилось на 0,2%. И это был первый раз, когда Алан увидел заметные изменения шкалы. Кровь выглядела как темно-синяя жидкость, мгновенно свернувшись в воздухе. Предтеча глубоко вздохнул, затем испустил еще один выдох. Его здоровье снова вернулось к отметке 94%, как изгусток свернувшейся крови втянулся обратно в руку. «И все же я вижу в тебе потенциал. Ты даже не закончил обучение, так что, наверное, мне не следовало ждать слишком многого. Я позволю тебе вкусить истинной силы. Но, по-видимому, она может оказаться несовместима с тобой». Взглянув на небо, предтеча, казалось, размышлял. Наконец он пришел к какому-то решению. «Найди меня, вызови на бой еще раз, когда пройдешь эволюцию и станешь сильнее. Можешь вызвать меня один или с союзниками, мне без разницы. Но должен предупредить, если ты и в следующий раз не оправдаешь моих ожиданий, то я не буду так же милосерден, чтобы подарить тебе быструю смерть. И, пожалуйста, хоть ты и вступил на технологический путь, не становись врагом. Я знал слишком многих товарищей, которые пали жертвой этого рока. Да продолжится поиск». Затем, прежде чем Алан успел среагировать, прежде чем даже Ева смогла предупредить его, предтеча рубанул своим черным кинжалом, и Алана поглотило забвение.